Так, но мне-то что делать? Помешать этому козлу строить свои планы? Конечно, он будет ждать вместе с Шимон, я думаю, значит, я должна пойти со всеми и поймать его. С новым кольцом у меня станет больше силы, правда? Зачем он принял облик Талбота и усилил кольца? Не ожидает ли меня какой-то сюрприз? Черт, бес уже там и по моему зову смог беспрепятственно выйти из подвески, недоуменно на меня посмотрев, мол, что тебе надо, хозяйка? Я же только что ушел спать, ребята за дверью ждали свои новые кольца и верили, что с ними они смогут победить Шимон. По крайней мере, верил Цуна, который чувствовал свое бессилие против того, кого он считал другом, а остальные вполне могли бы пойти с обычными кольцами рангом послабее, но все равно тоже будут более воодушевленными с сильными кольцами. Тогда что, довериться незнакомому типу? Вряд ли он на стороне Шимон, вертел он этих подростков, как хотел. Правда, про боссов Ван Гол рассказывал так, что я не усомнилась, он ими восхищался и верил в силу Ван Голы. Ему не нравились Цуна или Девятый за мягкость, но если Девятый был тем еще жуком, то Цуна вообще не подходил под его идеальный тип босса, второго. Получается, он вроде бы за Ван Голу, но против Цуны, а значит, вполне может его убить. Тогда это испытание, может, это для Цуны, чтобы пробудить в нем те качества босса, что хотел бы видеть этот тип. Поэтому он вполне мог позволить Цуне и всем остальным усилиться. Или это усиление ничего не будет стоить, ведь, по сути, все плюшки дал Девятый. Талбот, или как его кличут, только спрятал все в иллюзии для удобства. С ума сойти, да у меня тут выбор вообще есть. От меня хоть что-то зависит. Да он меня сейчас мог скрутить в бараний рог. Ну что ж, если этот тип что-то задумал, ничего другого все равно не остается. Я еще от первого потрясения не отошла, а тут новое, и мне еще следует его переварить до конца. И я покатила наверх тележку с камнями, в которых были спрятаны новые побрякушки Ван Голы. Главное, не сболтнуть, что мой несостоявшийся убийца получил возможность убить меня еще раз, иначе парни, кажется, с пеной у рта в новом приступе истерики запрут меня где-то. Комментарий к глава 35. Сова для тех, кто с каноном знаком, рекомендует еще раз вглядеться в картинку из манги https://vk.com/val/160.026.619.1776. 1728. Внимательно, хихи. Глава 36. Едва я толкнула дверь, как меня чуть с ног не сбили. Тележка опасно накренилась, но рыжий ее придержал. Нормальный свет, значительно отличавшийся от потемок подвала, резал глаза, но рыжую шевелюру я, как говорится, узнаю из тысячи. Поморгав, смогла рассмотреть обеспокоенные, уставшие и одновременно тревожные лица. Парни стояли такой плотной кучей, что я, в силу своего роста, могла видеть только их лица и туловища. А где Талбот? Задал за всех вопрос Рёхи. Сказал, что устал, развернулся и исчез, пожала плечами, попытавшись сделать непринужденный вид. Что-то случилось. Встретилась я с прищуром серых глаз Хибари. Видимо, попытки были не совсем успешными. Не мудрено, в голове образовалась совершенная каша. По правде, мозги превратились в эту кашу уже достаточно давно, и только что случившееся открытие по ту сторону двери не слабо так еще раз встряхнуло то, что от них осталось. Я не знала, что мне ответить, и врать тоже не хотелось. Странный дед, покачала головой. Дайте мне пару минут прийти в себя. Конечно, я поймала обеспокоенный взгляд Мукура. Судя по виду, он ожидал вместе со всеми, хотя ему-то как раз, наверное, больше всех требовалось отдохнуть. «С тобой точно все хорошо, идем наверх». Он положил мне руки на плечи, увлекая за собой и одновременно помогая идти. Тележку кто-то покатил позади. Мы всей толпой отправились к лестнице, подниматься из подвальных помещений. Здесь уже было более равномерное освещение, и мне не приходилось всматриваться под ноги. Спокойствие и тишина казались какими-то наигранными. Я всеми фибрами души чувствовала тревогу и видела ее отражение на лицах парней. Рыжий, всегда хваставшийся яркой мимикой, и тот был хмурым и сосредоточенным. Интересно, сколько времени прошло с тех пор, как я спустилась туда? Удалось ли Девятому разрулить конфликты и разогнать недовольных? Азанза сдержал себя в руках, и вообще, знал ли Девятый о том, кто скрывается под личиной Талбота? От него можно всего ожидать. Он сказал, что ручается за него. Получается, он специально создал условия для моего второго похищения, но Талбот был хорошо известен в кругах мафии. Он даже умудрился создать себе такую репутацию, что, чтобы он не вытворил, никого это не удивит. Варя, к примеру, хорошо была знакома с этим мастером и много о нем слышала. Не то чтобы они часто с ним виделись, все же дед редко объявлялся на людях и предпочитал затворническую жизнь. Но имя Талбота было гарантом, а работы – почти эталоном мастерства в создании предметов с пламенем. Именно поэтому я хотела воспользоваться редкой возможностью увидеть его работу. Как говорил Рыжий, вещи и оружие с пламенем стоили очень недешево, зачастую раз в 10 дороже своих беспламенных аналогов, и тут тоже была разница в качестве. Если бы я только смогла ухватить хоть что-то с его работы, то это бы существенно помогло Фениксу. Но в итоге Талбот оказался очередным подменышем, то ли медиумом, то ли иллюзии, не столь важно. Главное, я получила приглашение, от которого, как говорится, сложно отказаться. Возможно, я уже была у него на крючке. Возможно, этот иллюзионист уже за мной следил. И то, что он мог обмануть своими иллюзиями Мукура, было очень плохим знаком. Я была на волоске. В очередной раз, бес сидел в подвеске, созданной моим несостоявшимся убийцей. Рана на моем боку все еще заживала и по крайней мере пару дней будет давать о себе знать. Если бы он меня действительно хотел убить или действовал по приказу девятого, то уже сделал бы это. Хотя, как выяснилось, этот иллюзионист вертел девятого, как и Шимон, так что плевать хотел на его приказы с высокой колокольни. Почему-то он посчитал, что живая и участвующая в конфликте с Шимон я буду ему полезней, и это моя удача. Но я все равно была слишком беспечна. Лестница, медленный подъем по которой вышел долгим и мучительным, неожиданно закончилась. Мы поднялись на первый этаж, а затем сразу же на второй. Судя по сумеркам в окнах, мимо которых мы проходили, был уже поздний вечер, а высокие стеклянные, а может и хрустальные, чем черт не шутит, люстры под потолком давали достаточно яркий свет. Мы вернулись в комнату, которую нам выделили на время. Девятый Реборн, видимо, уже каким-то образом получили известие о том, что работа завершена, и уже ждали нас. Варя тоже была тут как тут, правда, в неполном составе. Не хватало Мормона и Бильфигора. Занзас стоял у зашторенного окна мрачнее тучи и делал вид, что в упор не видит девятого, хотя наверняка следил за каждым движением старика. Ух, как мне хотелось сейчас высказаться, хотя бы сказать, что за ублюдок скрывался за личиной Талбота. Но иллюзионист предупредил меня не делать глупых ошибок. Этим я принесу ему проблемы, но по сравнению с тем, что он может сделать мне в отместку, они кажутся мизерными. Я пока еще не знаю, что мне делать, и никаких хороших мыслей в голову не приходит. Там почти что пусто. В смысле, столько всего случилось, что я просто не могу собраться в кучу и не вижу никакого выхода. Занзас, как я уже сказала, стоял у окна вместе со своими такими же хмурыми и молчаливыми хранителями. Девятый сидел в кресле, держа в руке набалдашник трости, которую упер в пол. Вроде бы и расслабленно ожидал, но в то же время был готов к любым действиям Варии. Его двое хранителей, тот с татуировкой ящерицы и Ганаук, стояли по обе стороны от его кресла. Реборн занял одиночный стул, казавшийся для него слишком большим, массивным и вычурным, а все остальные, Цуна, Гакудера и Хром, скромно сидели на диванах в подавленном состоянии. Неужели это кольца Ван Голы? Нарушил тишину Аркабалина. Я обернулась к Рёхию, который вкатил тележку. Если так сравнить и взглянуть на всех сразу, то парни тоже выглядели подавленными. Но если со мной все понятно, меня едва не убили дважды, а некоторые успели подружиться с Шимон и тяжело восприняли предательство, то почему же Хибари, к примеру, так гладко вписывался в общий настрой? С Адильхитон пересекался постольку поскольку, и вообще он очень плохо идет на любые контакты. Ну да, кажется, на церемонии его тоже потрепали, но от этого он бы точно никогда не стал выглядеть так. Да и по сути, Шимон выгнали с позором, они не настолько сильны, как им кажется, чтобы подавлять своей силой и хваленными кольцами Шимон. Вон и Мукура тоже подавлены, но тут можно скинуть все на усталость. Тут не только физическое, стоит только вспомнить тоскливый взгляд Ракуда из будущего, да и то, как он всматривался в меня. Именно меня едва не убили, но, похоже, не только меня это осознание смяло и выжило. Значит, ничего не вышло, не дождавшись ответа, утвердительно произнес Реборн, рассматривая серые булыжники, выглядевшие как серый камень. Девятый закрыл рукой глаза, покачав головой. Кажется, он тоже был не в курсе замысла иллюзиониста. По крайней мере, После такого известия он даже поник в плечах. «Не удалось?» — глухо переспросил Цуна. «Я все еще пыталась решить, что мне говорить. Тот тип сказал не ломать ему планы, и если я все же собираюсь это сделать, то должна сделать это осторожно и с умом, без резких движений. Он наверняка наблюдает. Пусть думает, что я у него на поводке. Да нет же, присмотритесь внимательней». Все уставились на меня в ожидании пояснения и ответа на вопрос, что это за камни лежат на подносе. «Это просто оболочка», — он сказал. Я взяла паузу, подбирая слова. Дед сказал, что нужно разрушить оболочку, чтобы достать кольца. Необходимо сделать это с первого раза и приложить всю решимость. Если вы будете не готовы, то ничего не выйдет. Итак, я передала чужие слова почти дословно. Таким образом, я не могла сказать им правду, хотя затея с этим серым гипсом поверх побрякушек была такой мелкой и ребяческой. «Смотрите», — сказала, достав забравшийся под расстегнутый пиджак медальон. «Что это у тебя?» Ко мне подошел Мукура, прикоснувшись к медальону. «В это превратились мои кольца». «Удобно», — взглянула на иллюзиониста, готовясь заметить любой признак того, что он видел подставу. Но ничего подобного. Ракуда полюбовался побрякушкой и оставил ее в покое, переключившись на поднос. Безошибочно нашел камень непонятной формы, покрытый почему-то шипами, как еж. Хром неуверенно подошла, оглядываясь на Мукура, и взяла подобный камень, но чуть поменьше. Следующими забрали булыжники Конрад и Рехи. Подошел Кёя, стоявший в дальнем конце помещения, отдельно от всех остальных, и взял камень, похожий на тучу. Цуна и Гакуди разобрали отличающиеся камни с языками пламени. С высвобождением побрякушек у Кёя и Мукура не возникло проблем, у них сильное пламя. Конрад потратил немного больше времени, но затем, довольный собой, аж слегка разрумянился, победно скались. Рассель долго собирался и как будто примеривался к камню, а затем так же быстро все сделал. У Цуны, Гакудеры, Хром и Рёхия почему-то сразу не вышло. Видимо, они были слишком обескуражены поступком ребят, с которыми они успели подружиться. Тут еще и девятый обмолвился о том, что это все для того, чтобы остановить Шимон. Наконец, все справились, наудивлялись вдоволь новым украшением, но у Талбота была репутация удивительно экстравагантного в поступках человека, и все пожали плечами, раз уж он выбрал такую форму. В смысле, девятый и Реборн сделали вид, что так все и должно быть, а парни заинтересованно всматривались и даже принюхивались. Я же поражалась такой репутацией. Теперь пора огласить начало собрания по поводу организации преследования, неожиданно известил девятый. Что именно там будет обсуждаться, и кто будет, нахмурилась я. Будем решать вопрос, кто имеет право пойти и убить оборзевших сопляков, наконец подал голос мрачный Занзас, сохранявший недружелюбное расстояние с девятым. Так значит, по этому поводу еще ведутся споры. Сколько есть времени, уточнила я. Можешь не ходить, вдруг огорошил меня ответом Занзас и кивнул в сторону Скуала. Потлатый мусор сходит. Почему мне не стоит там быть? Кажется, я уловила причину такого ответа. Тебе нужно отдохнуть, погладил меня по плечу Мукура. Ты ранена. Там будет не только Вангола, а все, кто, по их мнению, имеет право участвовать, добавил Реборн серьезно. После выяснения всех обстоятельств некоторые захотели оспорить право Ванголы самолично разобраться с нападавшими. Теперь ясно. Меня даже свои не хотят пока что выпускать к чужим людям. Я им не домашний кот, не надо меня прятать. Возмутилась я, почувствовав прилив горячего возмущения. Смолчать я никак не могла. Если один раз меня чуть не убили, это еще не значит, что теперь надо бояться каждого камня. Пойдем, объясню. Босс Свари выхватил меня за плечо у Мукура и потащил за собой прочь. Парни было дернулись следом, но второй раз Занзас не собирался отступать и просто собрал в руки огромный шар пламени ярости, взглядом дав понять, что за ним идти не следует. «Я сейчас вернусь», — зло пообещала я, вывернувшись из захвата, и самостоятельно пошла за ним. «Нам нужно поговорить. Думаю, девятый согласится отложить собрание на 20 минут». «Чтобы все смогли привести себя в приличный вид», — ухмыльнулся Реборн. Как отреагировал на это старик, я уже не увидела. Свернув в коридор, я проследовала за шагавшим широким и быстрым шагом Занзасом буквально в соседние помещения, которые выделили Варии. Сейчас там никого не было. Занзас резко закрыл дверь и гаркнул. «Оставайся здесь». «С чего это?» — повысила я голос, с прищуром взглянув в его алые радужки. Реборн сказал, другие могут оспорить право Ванголы, а значит, и я могу. потому что это Варя боевой отряд, а не мелкий Феникс», — проорал разозленно он. «Если так хочется посмотреть на то, что я сделаю с ними, могу принести чью-то голову. А с какого Варя, будучи уже не частью Ванголы, вообще Шимон наказывать будет?» Задала я резонный вопрос. Занзаса с чего-то перекосила, и он заскрипел сжавшимися зубами, а потом резко выкрикнул: «Бесят они меня, и все. Убивать всех, потому что они просто бесят, это не повод. Нашлась я. И вообще, пусть девятый разбирается с этим. Мелочь!» — гаркнул босс Варии так, что зазвенел канделябр, стоявший на столе. «Про ауру пламени уже молчу. Если за тебя вступается Вангола, то ты тоже часть Ванголы». «Вот именно, нашлась я. Поэтому разбираться должен и Феникс в том числе. ГРРА». Видимо, слов уже не нашлось, поэтому он просто зарычал сквозь зубы. У Занзаса даже венка на виске набухла и шрамы начали дергаться, делая его еще страшнее. Но он положил руку мне на голову, с силой сжав от избытка злости, и я тоже зло прищурилась. Минуту назад в соседней комнате, едва закрылась дверь, поднялся кипиш. «Тихо, убьет же!» Повысив голос для донесения этой мысли, Конрад попытался придержать за плечи Хибари и тут же увернулся от замаха дубинки. «Ей-ей-ей, и долго они разговаривать будут?» — хмуро поинтересовался Рёхи, ни к кому конкретно не обращаясь. «По моему опыту, недолго, но шумно», — холодно отозвался Ракуда, и Эрнесто бросился преградить еще и ему путь. «Все ли с ней будет в порядке?» — тихо поинтересовался хранитель солнца девятого. «Занзас в гневе неразборчив в действиях, а его нраве мы получше тебя знаем», — фыркнул капитан Варии, и в этот же момент что-то издало грохот из-за стены. Все дернулись на шум, но не скуала. «Просто подождем, пока не затихнут». Эрнесто, занятый останавливанием Ракуда, упустил из виду Хибари, который добрался до двери, быстро пересек коридор и открыл дверь в соседнюю комнату, застав картину, где боролись два босса. Мебель пока еще была цела. Занзас перехватил руки Акиры, но не ногу, поэтому туфля, собственно, и упиралась ему сейчас в лицо, отталкивая. «Что?» — одновременно заорали оба, повернувшись к выходу. Закрыв дверь, Хибари Кёя развернулся и сказал спокойно: «Это точно эта обезьяна, а не поганый иллюзионист». «Ну, я же говорил», — хмыкнул капитан Варии. «Девятый, ты слышал моего босса, я буду представлять Варию на собрании». Рассель довольно скалился, тихонько стоя в стороне и мысленно представляя лицо братца, когда он расскажет ему, какое у него начальство. Когда дверь закрылась, Занзас, пользуясь разницей в весе, поднял меня на руки, заблокировав, чтобы я не могла его пнуть, прошел к дивану, бросил меня туда и сел сверху. Вот так и сел, как будто я тут коврик на этом диване, вообще будто не замечая, что я еле вздохнуть могу под его весом. «Слезь с меня, оставайся здесь», — упрямо гаркнул он, казалось, не замечая, что мне, вообще-то, тяжело. «Я сказала, слезь, я дышать не могу», — повторила я. «Раз говоришь, значит, можешь», — уверенно и зло отозвался. «У-у-у», — еще и бок разболелся сильнее. «Еще бы, сидеть на моем животе. Ну ладно, руки-то у меня свободные». Я положила ладонь на то место, которым он на мне сидел. «Штаны-то плотные, специально защищенные от воздействия пламени, так что придется добавить огоньку». Когда босс Варии почуял, что у него что-то начинает припекать, то тут же подскочил с завидной ловкостью. Я хотела сделать все как можно быстрее, но, похоже, не подрасчитала. Едва увидев раскрасневшиеся ягодицы, просматривающиеся сквозь проплавившуюся дырку в штанах, я поняла: бежать надо прямо сейчас и как можно дальше. Благодаря оперативным действиям я успела выстрелом небольшого и очень быстрого сера разбить стекло и разорвать шторы, а затем выскочила наружу. Я не боялась разбиться, хоть потолки в здании высокие и, по сути, я прыгала уже этажа с пятого, но я плавно спланировала на землю с помощью пламени. Подняв голову, увидела, как Занзас достает пистолеты, чтобы повторить приземление. Интересно, как скоро я смогу убедить его, что это получилось случайно и я ничего такого не планировала, и сколько дури он из меня выбьет до этого момента. Нет уж, последуем за действиями более опытных варийских офицеров, а именно будем бежать и прятаться, пока он не успокоится. Вариантов к побегу немного. Как ни странно, воздух сразу же отпадал. Занзас так-то умеет очень быстро по нему перемещаться. Вокруг был только сад с деревьями, которые, просто так, к слову, очень легко сжигаются пламенем ярости. Поэтому я тут же ускорилась в сторону входа в здание. Как ни странно, я даже успела до того момента, как туда же устремился Занзас. К счастью, посторонних мафиози уже не было видно. Кажется, у входа это стояла охрана, которая хотела было меня остановить, но, увидев ворвавшегося разъяренного босса Варии, отскочила в стороны. Мафиози достали оружие, дрожавшие в их руках. Я помчалась дальше, проскочив мимо практически незамеченной. Позади вспыхнуло пламя, опалившее паркет. Мафиози бросились в рассыпную и попадали на землю, закрывая головы, как при взрыве. Кажется, все-таки они босса Варии надолго не задержат. Тут, конечно, может быть еще одно обвинение в нападении Варии на Ванголу, но Занзас же не дурак, чтобы нападать, верно? А я не хочу сдаваться, чтобы он подпалил задницу уже мне. Нет, сам виноват. Кажется, я даже сумела оторваться на какое-то время. Пока Занзаса задерживают до выяснения, я должна где-то спрятаться. Желательно там, где меня будут искать в последнюю очередь. Или же разместиться на самом видном месте. Савада, оторопело уставился на меня спускавшийся с лестницы Ганаук. Ага, отозвалась я, вертя головой по сторонам. Но ты же, продолжил мужчина. Ага, на автомате спешно отозвалась. Акира, на голос девятого я среагировала более осмысленно. Тот спускался следом за своим хранителем. Там же прыгал по ступенькам коротышка Реборн, и рядом с ним я встретилась с такими же удивленными глазами Кавалонидина. Конечно, братец мой тоже был тут как тут на пару с Гакудерой, так что оба ученика Реборна на месте. Вы закончили? По-деловому поинтересовался Аркабалина. Думаю, да, я выпрямилась, оправив пиджак, и попыталась сделать вид, что так все и было задумано. Так что вы решили, ты идешь на собрание или нет? Конечно, иду, решительно нахмурилась я, припомнив спор по этому поводу. В таком случае пройдем со мной, приглашающе протянул руку девятый. Пока я в подозрении рассматривала его, готовясь ответить, вместо меня это сделал спускавшийся с той же лестницы Мукура, только в присутствии хранителя. Он подошел ко мне, а когда все остальные двинулись дальше, шепнул: «Кира-чан, я, конечно, легко могу отследить твое местоположение здесь, но также я прекрасно чувствую пламя ярости. Тогда пошли скорее в зал собраний», — поторопила его я. Зал для проведения собрания оказался просторным помещением, где посередине стоял огромный длинный прямоугольный стол и 13 стульев вокруг него. Так что начало мне уже понравилось. Зал располагался на первом этаже в другой части особняка. Здесь были узкие и высокие окна, которые зашторили ввиду позднего времени. Света было достаточно. Сверху свисала старинная люстра с настоящими свечами, создававшими блики теней по каменному полу и неописуемую атмосферу. Главный стул, располагавшийся с торца, занял девятый, сев спиной к незажженному камину. Цуни он благодушно указал на стул по правую руку от себя. Гакудера хотел было сесть рядом с Цуной, но, заметив, что людей довольно много и мест на всех не хватит, повторил за другими мафиози. Он отошел на метр и замер за спинкой стула Цуны. Я остановилась вместе с Мукура, внезапно обнаружив, что большинство лиц мне здесь знакомы. Вон трое хранителей девятого стоят рядом с ним. Уже знакомый мне Ганаук, худощавый мужчина с длинной челкой и татуировкой ящерицы на щеке и хранитель дождя с кучей резаных шрамов, которого я видела мельком. Уже знакомый тебе хранитель грозы Ганаук третий, тихо пояснил мне Ракуда, чуть склонившись к уху. Хранитель солнца, Нейбрау-младший. Хранитель дождя, Брабентерс Шниттин. Кивнув ему в знак благодарности, скользнула взглядом дальше. Реборн сел рядом с Цуной, опять выглядя забавно в большом витом кресле. Кавалонидина, подумав, занял стул напротив Реборна. К счастью, его верный помощник-преследователь Ромария тоже был тут и стоял поодаль. Дина скосил глаза на человека, отодвинувшего стул рядом с Реборном. Глава клана Тарикой, Цуру Сыташи, держал себя с достоинством, от которого Цуна поежился. Может быть, тоже почувствовал схожесть с манерой поведения и подачи себя от Кёи. Рядом с Цуру присел знакомый мне бородач из семьи Джик, приходившийся дядей пострадавшему мужчине из его семьи. Этот все еще осматривал всех вокруг цепким взглядом, замечающим детали. Врой, негромко донеслось позади, со стороны дверей. «Разве босс тебя отпустил?» Я обернулась к недоумевающему по этому поводу Скуала. Рядом с ним стояли Луссурия и Левиатан. «Ты бы лучше волновался по поводу того, чтобы твой босс не пришел сюда с голой задницей», почти шепотом отозвалась, прикрыв рот рукой от всяких, кто умеет читать по губам. «Ничего подобного», зычно отозвался капитан Варии, Видимо, не совсем верно уловив смысл сказанного, мы пришли подготовленными. Сама же видела, что всю ночь до этого готовились. Произошедшие, наш недосмотр, конечно, но мы почти нагнали Шиман. Скуала, я в буквальном смысле, спокойно сказала, проникновенно заглядывая в светло-серые глаза. Мужчина ошеломленно замолчал. Глаза открылись шире. Кажется, потерял дар речи. Открыл рот и закрыл. Бог ты мой, на этой фразе я почувствовала, что Луссурия тоже проникся и представил состояние Занзаса. Как, наконец не выдержал и по привычке заорал Скуала. Правда, тут же заткнулся и понизил голос, заметив, что привлек внимание. Он повернулся назад, отдав команду. «Луссурия, найди его. Ску, если все действительно так, то босса успокоить можешь разве что ты», — открестился от сомнительной чести медик. Скуала чертыхнулся сквозь зубы. «Я должен быть здесь. Если босс разнесет половину особняка, у нас будут проблемы. Возьми с собой Леви и вперед». Луссы Леви, который, судя по выражению лица, еще не понял, что случилось с Занзасом, отправились быстрым шагом во свояси. Скуала быстро наклонился, закинул мне руку на плечо и притянул, чтобы зло прошипеть. «Ты вообще чем думала, чертяка?» «Я не специально, так получилось», — попыталась объяснить я, повернув лицо к нему. «Как можно случайно сделать такое, да еще, кому?» Громким хриплым шепотом негодовал он. «Сам виноват», — буркнула я. «Жить надоело. Ускурала, кажется, давление сильно подскочило, так как я с такого близкого расстояния четко видела полопавшиеся красные сосуды в белках его глаз». «Все в порядке, Акира?» — громко обратился девятый. Скуала нехотя отпустил меня, раздраженно отвернувшись. «Разумеется», — хмуро отозвалась я. Скуала прошел к столу и, все еще в злости, резко отодвинул стул рядом с Дина, заставив того дернуться. «Пока мы разговаривали, оказывается, Каваллони сдвинули к дальнему концу. По правую руку от девятого сели трое его хранителей с какими-то бумагами. Таким образом, справа было одно место возле Скуала, а слева два свободных места возле мафиози из семьи Джик». Я оглянулась на Мукура. «Думаю, было бы неплохо, чтобы он сидел рядом со мной. Кроме того, не хочется садиться, пока Скуала может вспылить. Мало ли что он выкинет. Не ранит, конечно, но подзатыльник вполне может дать». Ракуда от чего-то выглядел довольным. Слабая улыбка играла на его губах. «Случилось что-то хорошее», — предположила я. Зная его нелюбовь к мафии и ее законам, он вполне мог тоже что-нибудь выкинуть на таком собрании. «Просто радуюсь тому, что ты теперь тоже можешь насолить Занзасу, моя прелесть», — сладко отозвался тот. «Мне не слишком нравится, как он с тобой обращается». Задумчиво кивнув на эти слова, я присела за стол слева, пригласив Мукура сесть рядом. Когда я оглядела сидевших за столом, мне вдруг пришла мысль, как я могу выкрутиться. Я не могу рассказать о Талбате, но об иллюзионисте знали многие. Осталось лишь развить эту тему. Девятый огласил начало собрания, заставив всех внимать. Он не стал представлять кого-то, видимо, предположив, что этого не требуется. Так что, возможно, некоторые недоумевали по поводу личностей других. Прежде всего, Ганаук доложился, что базу Шиман все же обнаружили, прошерстив архивы. Про Шиман они практически ничего не нашли, одни лишь небольшие упоминания, ничего не говорящие нам. Но в одном из писем первого Шиман в Анголе тот описывал некий остров в Тихом океане, удаленный от материков, где хотел поселиться, жить вместе со своей семьей. Зацепка небольшая, но остров был недалеко от Японии, так что Шиман вполне могли добраться туда быстро. Думаю, на это и рассчитывал тот туман, если он, конечно, лично не подбросил неожиданно обнаружившееся письмо с координатами этого острова по широте и долготе. Сказать ничего не сказала. Никто не догадывался, что враг мог скрываться прямо внутри Ванголы, даже прямо здесь, в этом зале. Подтверждения словам Шимана предательстве не было. В один момент времени вся информация о Шимане исчезала, будто те в самом деле сгинули. «Нельзя терять ни секунды», — вынес вердикт девятый. «Думаю, никто не станет отрицать, что у Ванголы достаточно силы и влияния, чтобы лично разобраться с этим. В конце концов, они прервали именно нашу церемонию». «Мы это уже слышали», — степенно отозвался Цуру, не дрогнув ни мышцей на каменном лице. «Но японские острова все еще находятся под нашей юрисдикцией, и разобраться с этим имеем право мы. Кроме того, Шиман маленькая семья», — добавил Джик. «Вам не кажется, что, чтобы разобраться с ними, не понадобится сила и влияние Ванголы?» Достаточно будет и моей семьи. Мы, военный отряд, готовы закончить начатое нами дело и отомстить за наших людей. Шимон, небольшая семья, это так, напряженно отозвался девятый. Но нам практически ничего не известно о силе их колец. Это не то, с чем сталкивается каждая семья. Джиг зашевелил бородой, под которой, видимо, скривил губы. Двое членов его семьи позади него и так были слишком серьезными и хмурыми. Варя сталкивалась, и у нас есть свои причины для мести, Шимон. Громко добавил свое слово Скуала. Вангола соберет все свое оружие и сразится с Шимон, закончил девятый, привстав и тяжело опустив руки на столешницу. Хоть он был уже старым и имел тело далеко не культуриста, но сила в нем чувствовалась. В голосе, как минимум. Хоть собрание собиралось для обсуждения, но, похоже, девятый считал, что обсуждать тут нечего. И все хоть и выглядели недовольно, но смолчали. Но это было не в моих планах, и я уже собралась что-то сказать, как привстал со своего стула Цуна. Девятый, пожалуйста, нерешительно подал он голос. Цуна собрался с духом и выдал на одном дыхании. Позвольте мне пойти в одиночку. Эта фраза возымела ошеломляющее действие. Что? Старик прямо опешил. Савада, ты откуда свалился? Завопил раздраженно Скуала. Не могу объяснить, но эта война не между Вангалой и Шимон, быстро продолжил Цуна. Они напали на моего друга, Ямамото, и на мою сестру, поэтому это личное дело. Я хочу сражаться ради друзей. Тогда позволь сражаться рядом с тобой. Взволнованно воскликнул Гакудера, привлекая к себе внимание. Цуна слабо улыбнулся такой поддержке и кивнул, продолжив, так как не сказал все, что хотел. К тому же, Инма тоже мой друг. Думаю, он хочет сразиться только со мной. Звучит глупо, но удивительно совпадает с планом того типа. Он не хотел видеть никого лишнего. Лишних он, скорее всего, нейтрализует. Но также было довольно неразумно идти туда уж совсем без поддержки. Поступать нужно было хитро. Хитрее, чем тот иллюзионист. Это невозможно. Повысил твердый голос Ганаук, будучи, по виду, не в восторге от идеи. Мы не можем позволить тебе сражаться с ними в одиночку. Савада, очнись, рявкнул Скуала. Это война между мафией. Нет, повысил голос Цуна. Они мои друзья. Глупость высшей степени, отозвался ровным тоном Цуру, хотя глаза выдавали его негодование. Если таков план Ванголы, то мы не можем все оставить на вас. Тишина. Повысил голос девятый, и гул голосов затих. Все закрыли рты, позволяя ему сказать. Но я посчитала, что этой возможностью надо пользоваться, чтобы быть услышанной. Вы забываете одну важную деталь, сказала и сделала паузу, проверив, что меня слушают. Нужно сказать все коротко и емко. Среди Шимон был сильный иллюзионист. Я думаю, он использует Шимон для своих целей. Наш главный враг не Шимон, а этот человек. Мне пришлось опередить и, по сути, перебить девятого, поэтому я взглянула на него в ожидании реакции. Тот смотрел внимательно, а остальные помалкивали. Некоторые из них, наверное, могли представить должный уровень иллюзиониста для того трюка, что он провернул, но, судя по лицам, не все. «Опиши того, кто на тебя напал, Акира», — сказал девятый. «Возраст около 30-35. Иллюзии высокого ранга, оружие, длинная коса», — припомнила я вычурное красивое орудие. «Поняла, что и сказать толком ничего не могу, даже имени не знаю», потому повернулась к молчавшему Ракуда за поддержкой. «Мукура, может, ты сможешь больше рассказать о своем наставнике?» Все резко повернули головы, удивленно ожидая ответа от иллюзиониста. Лицо Разноглазого приняло странное выражение, будто он не хотел, чтобы все так повернулось. Кажется, надо было думать, прежде чем делать такую подставу. Он прикрыл глаза и сказал: «Не удивлен, моя прелесть, что ты это поняла. Да, он был моим учителем. Он появился, когда я был ребенком и жил у Эстраня, дал мне силу выбраться оттуда, а затем исчез, но это пламя я никогда не забуду. Ощущение всепоглощающее и сметающее все силы. Никогда не думал, что придет время, когда я встречусь с ним вновь». Мукура выглядел очень напряженным. Кажется, он всерьез опасался этого человека. Представляю, что он испытал, когда понял, что его учитель закрыл меня в подреальности. К моему счастью, Мукура оказался хорошим учеником. Он не называл свое имя, но я помню, как он выглядел, повинуясь желанию Разноглазого. Над столешницей повисло изображение того лощеного мужчины, что я видела. «Да, это он», — кивнула я. «Демон Спейд», — неожиданно потрясенно ахнул девятый, крикнул Гакудера и узнал его с Куала. «Не может этого быть!» – изумился Кавалоне. Я с непониманием воззрилась на него, а потом с еще большим удивлением увидела такие же выражения лиц у остальных вдруг побледневших взрослых. Разве что присутствующие подростки опять одни ничего не понимали. «Он был хранителем тумана в Анголы при первом и втором», – пояснил Реборн для нас. «Но он должен быть давно уже мертв. Но он живее всех живых», – заверила я, так как видела все своими глазами, а Мукура мог подтвердить. «Ах да, как я поняла, что Мукура ученик этого типа. Манера речи, чувство юмора, ухмылочка, но главное – прическа. Пробор разный, но этот хохолок. Хром сделала себе такой же, когда Мукура взял ее под опеку и научил своим приемам. Фактически она стала его ученицей. Не удивлюсь, если Фран из будущего прячет под шапкой такой же хохолок и, если его спросить, он скажет, что ему стыдно ходить с такой прической, но выбора нет. На фоне этого хохолка знак пики, возникающий в его правом глазу, наподобие иероглифа Мукура, только подтверждает догадку. Знак в красном глазу Ракуда вполне мог скрыть, но он сам мне признался, что иероглиф облегчает ему работу иллюзиониста. Ну и в довесок к моему предположению, когда я обмолвилась при Талбате о Мукура, он увильнул от ответа. «Невероятно», — выдал Ганаук. «Похоже, перед нами туман уровня стихийного бедствия», — подытожила я. «Думаю, не стоит быть беспечными и действовать в одиночку. Учитывая, что он легко справился с тобой, то Спирит не потерял форму за столько лет», — напряженно заметил Реборн. «Вряд ли я показатель в этом плане», — пожала плечами. «Знаешь ли, я видел ваши сражения с Гейкураном в будущем и разрушенные высотки. Вообще-то битва была не слишком-то серьезной, посчитала нужным я обратить его внимание. В смысле, он больше разносил все вокруг и отбивал мои атаки, чем сражался. Скажи еще, что Виндича не одолеешь», — расплылся в улыбке Ракуда, с чего-то вдруг поддержав Аркабалина. «Вообще-то, когда последний раз мы встречались, ты сам видел, что меня уложили за минуту», — нахмурилась я. «Но не каждый эту минуту может выстоять и вдобавок провести успешную атаку», — услышав недовольство в моем голосе, Мукура слегка коснулся моей руки и взглянул на меня с какой-то даже гордостью. «Наконец, я вроде бы поняла, что это он так мной хвастался. Увлекшись, я слегка позабыла, кто вокруг меня». Мельком взглянув на Цуру, перед которым мы не так давно набивали цену, я поняла, что задуманное Ракуда удалось. Не уверена, что эта спонтанная реклама сыграет мне хорошую службу, но что случилось, то случилось. Димон Спит предал первого Ванголу, задумчиво сказал девятый, рассматривая недвижимую иллюзию, зависшую над столом. Позже он стал работать на второго Ванголу, но похоже, его действия направлены нам во вред. В свете последней информации, Вангола организует команду по поимке предателя. Цуру и Джик на этот раз молчали. Понятное дело, никому не хотелось иметь дело с таким иллюзионистом. Может, его силу в полной мере они не могли оценить, но то, что этот тип столько прожил, уже впечатляло. «Мой босс сказал, что он убьет его, кто бы это ни был», — хмуро сказал Скуала. «Ты слышал его слова, старик. Но как бы он ни считал девочку своей собственностью, она тоже часть Ванголы», — подал голос Хранитель Солнца Девятого. «Нет, это не так», — помотала я головой. «Я и моя семья Феникс», — слегка выделила голосом, для большей ясности подкрепив это выразительным, но не до грубости, взглядом, «тоже будем участвовать вместе с Варией. Он напал на меня, а значит, я могу нанести ему ответный визит. В таком случае мы поможем с организацией и поддержкой», — неожиданно кивнул Цуру. «Спейд, часть семьи Вангола, но он действует на нашей территории, и мы хотим проследить, что Вангола и все, кто отправится с ней, поймают Спейда. Семья Джик присоединится к Альянсу, который отправляется на охоту», — басовито сказал, как припечатал, дядя выжившего. «Мы не можем никому простить убийство наших людей, будь это Шиман или Демон Спейд». Я заметила на себе взгляд девятого, но не смогла расшифровать, о чем он в этот момент думал. Ясно одно, что-то просчитывал в уме. «Что ж, если все вы готовы рискнуть своими жизнями, то я беру командование над операцией. Я поручаю Цуне и Шикуну, Акире и их хранителям сразиться с Шиман, а все остальные займутся Демоном Спейдом. Реборн отправится с вами за старшего». Странно, конечно, прозвучало про Реборна, учитывая его внешний вид, но никто не удивился. Хотя нет, Цуна выглядел озадаченным. Переговоры велись на итальянском, так что Цуна явно понимал все в лучшем случае через слово. Зато у него был Гакудера, который быстро перевел все. «Однако, Реборн, ты не должен атаковать Шимон», — Аркабалина понятливо кивнул, хотя это решение и удивило Цуну. «Еще раз для всех, Спит не должен знать об охоте на него, да как бы он уже не знал об этом, старик. Им лучше отдохнуть и хорошо подготовиться», — натянул репетитор шляпу на глаза, спрыгивая со стула. «Не вижу смысла задерживать их здесь более. Идите домой, соберите все, что понадобится в пути. Разве нам не надо быть в курсе общего плана?» — нахмурившись, возмутилась я. «Я организую все и скажу вам, куда отправляться, в том числе и твоей маленькой семье, Феникс». Девятый понятливо по-доброму улыбнулся. «Маленькой? Ну да, маленькой, но зато удаленькой». Еще и Скуала помахал рукой, мол, вали отсюда, а затем провел ребром ладони у горла, показывая, что со мной сделает в ином случае. «Мда, если Занзас не хотел меня сюда впускать, Скуала, наверное, тоже влетит. Ладно уж, меня определили в младшую группу, которая будет заниматься отвлечением внимания, как я поняла. Блеск. С другой стороны, Спида однозначно надо остановить, и желательно позволить это сделать кому постарше и поопытней. Да и я меньше буду жизнью рисковать, одного раза мне вполне достаточно. Мукура, вон, надо будет шоколадный торт подарить в качестве благодарности и извинений за невольную подставу. Берем всех хранителей, что твоих, что моих, понадобятся все наши силы. Базиля тоже позови», — сказала я Цуне, едва мы покинули зал совещаний. «Но как же я с ним свяжусь?» — «Не понял, братец. Реборна спроси», — кивнула на Аркабалина. «Уверен, ты их еще удивишь». Рядом возник Мукура, не желающий ничего пропустить, и ласково-ласково поинтересовался. «Как ты догадалась, что он мой учитель, моя радость? Был еще вариант, под названием Люк, я твой отец, но этот мне показался более реальным», — пожала плечами, неловко ему улыбнувшись. В этот момент я почувствовала приближение очень хорошо знакомой мне силы. Нет, я и раньше ощущала источник с пламенем ярости, мечущийся по зданию, но теперь он ясно и целенаправленно двигался в мою сторону. Похоже, Луссурия и Левиатан сказали боссу, где меня видели. «Хорошо, наша задача понятна, отправляемся тогда обратно на вертолете, как и прибыли». Быстро поинтересовалась. «А с чего ты вдруг так заволновалась?» — «Не понял, Гакудера. Много вещей надо собрать», — сказала я, уже сворачивая к окну. К сожалению, коридор тут не разветвлялся и выход был всего один. «Ну там, сменную одежду, фляги с водой, компас, запас еды, вазелин», — подсказал Ракуда, улыбаясь и подходя ко мне. «То ли я на Мукура плохо влияю, то ли он сейчас просто словил образ проскочившей у меня мысли. Защиту от ремня», — хмыкнул Реборн. «Мукура, похоже, собрался бежать вместе со мной, поэтому я от души обняла его и попросила: не подставляйся», после чего поборола защелку на окне и выпрыгнула наружу. Глава 37. Кто-то скажет, что я совершила в своей жизни самую большую глупость. Кто-то, что это последнее, что я сделала в своей жизни. В принципе, любой другой, наверное, уже был бы жестоко убит. Хоть это звучит так, будто я этим горжусь, на деле мне до чертиков страшно. Когда за тобой выбегает разъяренный босс Варии, известный своим вспыльчивым и жестоким нравом, а кому бы не было. Помню, как рыжий меня пугал, что Занзас может вспылить, даже если на него не так глянешь. От малейшего неправильного слова убить, от любого неверного жеста заставить умирать в жестоких муках. Что уж говорить о том, что я сотворила. Короче, я всерьез опасаюсь за свою жизнь, так как Занзас, правду говорят, в гневе совершенно не контролирует себя. И вот бежит это чудовище, пылая бешенством, через весь сад к площадкам для вертолетов. Темно вокруг, только фонари кое-где, да площадку вертолетную тоже ярко освещают. И вдалеке некоторые окна в особняке горят. Похоже, остальных я не дождусь. «Полетели», — крикнула сидящему впереди человеку. Пилот явно работал на Ванголу, но, думаю, если жить захочет, послушается. «Так и есть». Мужчина выпучил глаза и побледнел, проследив за рукой, которой я указала ему на босса Варии. Повезло, что он не старше 30, иначе был бы сердечный приступ. Винты закрутились, создавая гул, закладывающий уши. Они погнали ветер в стороны, склоняя листья и траву. Волосы босса Варии, приглаженные лаком назад, и одежда затрепались по ветру, делая его еще внушительнее. Вертолет резко оторвался от земли на добрые 2 метра. «Кажется, он настроен нас сбить», — сощурив разные глаза, повысив голос, серьезно выдал Мукура, выглядывавший вместе со мной в открытую дверь. Это было стратегическим решением, ведь если нас собьют, придется прыгать. Но для меня это было едва ли не хуже, чем приземляться вместе с вертолетом. «Взлетай», — повторила я пилоту. «Да», — крикнул тот, и в его голосе отчетливо слышалась паника. Кажется, этот мафиози все еще надеялся, что успеет сбежать. Больше вокруг особо никого не было, кроме вездесущей охраны Ванголы. Вертолет поднялся метров на 5, и тогда Занза с перекошенным лицом направил в нашу сторону засиявший от собираемого пламени пистолет. Луссурия, бежавший за ним следом вместе с Левиатаном, крикнул боссу, прося остановиться на этом. Занзас его не слушал, я это видела. Выставив руку, покрепче схватилась за поручень второй. Шар пламени из смеси неба и урагана собирался чуть дольше, но все равно, едва я почувствовала, что сейчас грянет выстрел, я отпустила Сера. Пламя выстрелило и встретилось с не самым сильным выстрелом пламени ярости. Составы были схожи, но в пламени ярости был больший процент урагана и большая огневая мощь. К счастью, по своим ощущениям я собрала достаточно пламени, и Сера остановила выстрел пламени ярости, летевший, очевидно, в хвост вертолета. Из-за того, что два потока энергии встретились под углом, удар пламени частично сместился, нейтрализовавшись не полностью. Вертолет ощутимо тряхнуло и повело в сторону от взрыва. Деревья, располагавшиеся метрах в 50, опалило жаром до углей. Остались стоять одни черные столбы, медленно тлевшие. Им попала лишь часть удара, иначе бы все превратилось в пепел. «Не теряя время», — поторопил Ракуда летчика, кажется, забывшего, где он. Вертолет поднимался все выше и выше, оставляя злое, но слегка удивленное лицо босса Варии внизу. По крайней мере, мне показалось оно слегка удивленным, хотя я могу ошибаться. Слишком уж расстояние большое было, и к тому же смесь, отразившуюся на его лице, довольно сложно было интерпретировать. Я перевела взгляд в кабину и посмотрела через лобовое стекло. Пришлось оставить ребят там, но они догонят, я отправлю им сообщение. ХМ, угнала ли я вертолет, бросила, получается, всех там, неспокойно мне что-то, но, надеюсь, все будет хорошо. Взяв в руку медальон, висевший на шее и источавший приятное тепло, попыталась придать себе таким образом уверенности. От Занзаса я ушла, а позже он уже слегка остынет и с ним можно будет поговорить. С парнями встречусь уже в Намиморе. Реборн передаст дальнейший план действий и то, как мы будем добираться до острова Шиман. Мне безумно не хочется отправляться на этот остров. Мать с ними так, с этими подростками Шиман, там ждет рыбка покрупней. Рядом с Шиман он, как касатка со стаей килик. Но я не из тех людей, что спрячутся при опасности и будут дрожать в надежде, что та их обойдет. Даже если Спейт не найдет меня, чтобы добить из принципа, то он может убить парней и всех, до кого дотянется. Если не остановить его сейчас, когда готовы действовать Вангола, Тарикой, Джикой, Вария, то когда? Сильнейший туман, сильнее даже Мукура. Очень вероятно, получивший сдвиг по фазе, никто не знает, играл ли он эксцентричность Талбота. Что от него можно ожидать? Он сказал прийти, я приду. Но никто не говорил, что я приду одна. Мы выделим 2 дюжины бойцов и корабль. С чувством собственного достоинства отрезал Цуру Сыташи. Наконец, пошла речь о числах. 9-й Вангола полагал, что сейчас на их решение влияла еще и гордость. Все же Вангола дала слабину во время церемонии с назначением следующего босса. Но в целом получившийся результат ему был на руку, если бы только не Демон Спейт, вылезший из своей могилы. Вангола отправит 50 лучших бойцов, сказал он, спокойно смотря на японца. Вангола не должна терять лицо. Не сейчас, тем более что происходящее было неординарным. 2 семьи проявляли завидное упорство, чтобы не отдавать это дело в руки Ванголе. Но это еще ничего. Как он и говорил, Демон Спейт. Не почувствовал ли он следы Прима, тогда ненавидит ли он его, попытается ли еще раз убить? Детей нужно сберечь, но в то же время нельзя их полностью убрать в сторону и лишить возможности участия. Я должен связаться с главой семьи для уточнения сил, которыми располагают Джик, отозвался бородатый русский мафиози. Это займет не больше часа, но, думаю, 15 лучших бойцов мы можем гарантировать. Дмитрий Рогозин был одним из приближенных семьи Джик. Судя по данным, он приходился братом босса, поэтому мог представлять свою семью. Они прославились своей силой и жестокостью, поэтому с их мнением требовалось считаться хоть немного, ради сохранения дружеских связей. Они шли навстречу в Анголе. В их интересах также было наладить связи. Таким образом, намеченный план действий, начал было девятый и осекся, заметив в темном окне яркую вспышку. Шторы никто не стал закрывать, поэтому все увидели, как со стороны слабо освещенного сада что-то ярко поднялось над лесом, что окружал особняк. Девятый – это пламя. Подскочил с места его хранитель грозы. «Знаю, Ганаук», – отозвался Тимотя. «Похоже, Занзаса что-то разозлило, раз он забыл, где находится. Проверь, босс». Постучали в дверь. «Входите». Повысив голос, отозвался девятый. Девятый, зашедший человек замялся, увидев высокое собрание, но быстро взял себя в руки и доложил. «Босс Вари только что гнался за какой-то девочкой и иллюзионистом Ракудом Укура». «Девочкой», — улыбнулся Цуру с явно нехорошими пожеланиями. «Девятый, вам не кажется, что ваш внешний советник может лишиться дочери? Какая, однако, потеря, да еще и от рук вашего приемного сына? Ситуация под контролем», — спокойно отозвался Тимотя, внутренне надеясь, что все обойдется. «Я только что видел улетающий вертолет». Он повернулся к подчиненному. «Занзаса, успокойте доложиться мне. Ганаук, проконтролируй». «Понял», — отодвинул стул хранитель грозы. Посыльный кивнул, слегка склонив голову, и исчез за дверью вместе с Ганауком. Рогозин молча внимал новым данным и мысленно прощался с девчонкой. Возможно, Джик смогут отплатить ее отцу в денежной форме или же организуют похороны. Хотя это в худшем случае. Возможно, все обойдется всего лишь реанимацией. Мне она показалась сильнее будущего десятого. Своего брата, я полагаю, — отозвался он сухо. «Не волнуйтесь, Цунаёши-кун еще покажет вам свою силу», — спокойно ответил девятый, тяжело взглянув на него. Подготовка заняла немного времени. Реборн со всеми остальными прибыл с отрывом в полчаса. Бьянки с слезами гордости на глазах помогала ему собираться и положила в сумку даже отравленное печенье собственного производства. Дома мы переоделись в более удобную одежду и, отправившись в город, быстро собрали рюкзаки со всем необходимым. Хотя один бог знает, что подумал кассир, увидев, как решительная стая парней катит тележки с набором спальников, котелком, горелкой, консервами, бутылками воды и прочим. Нани Цуна наплел про поход с друзьями, что не было уж такой неправдой. Меня выманили из дома и обратно в одиночку не отпустили, но я и не рвалась, полностью погрузившись в сборы. Местом встречи мы с ребятами назначили базу Азазеля, откуда отправились на машине к причалу, где ждали нас железные корабли настолько массивные, что все время хотелось назвать их танкерами. Впрочем, учитывая, что они принадлежали мафии, наверняка на них была куча оружия. Я успела немного вздремнуть по дороге. Рёхи спал крепко, едва растолкали, когда пора было выходить. Параселю не поймешь, спал он или нет, челка мешала, а сам принц сидел тихо. Рыжий сидел за рулем, Кёя предпочел поехать на мотоцикле отдельно. А Мукура, казалось, сидел, словно статуя, следя за дорогой с заднего сиденья. Он выглядел задумчиво, и я не стала спрашивать, о чем он думал, догадываясь об ответе. Мукура ответил коротко. «Впервые встретил Спейда у Эстраня. Как я знала, Эстраня – мафиозная семья, проводившая опыты на маленьких Мукура, Кине и Чикусе. С этим периодом жизни у них было связано много неприятных воспоминаний. Кажется, Спейд помог Мукура разрушить эту семью изнутри, а затем пустил в вольное плавание. Неизвестно, с какой целью, конечно. Возможно, просто руководствовался намерением передать свои знания ученику. Но теперь их пути пересеклись вновь. В порту мы оказались уже под утро, проведя остаток ночи в дороге. Время было самое раннее, и еще было достаточно темно, как бывает, когда до рассвета остается немного, но небо на востоке уже немного светлеет. Нас ждали четыре крупных корабля, прислонившихся железными бортами к причалу. Девятый организовал всеобщую переправу, но тот крайний справа принадлежит Тарикой, пояснил Реборн. Коротышка вместе с Цуной, Гакудера и Хром добирался отдельной машиной. Девочка клевала носом, а Цуна откровенно зевал, чуть ли не выворачивая челюсть, заражая этим и меня. «Не суйся вперед», — коротко бросил Хибари, проходя мимо и приглаживая мне волосы. Видать, пока спала в машине, моя коса прилично растрепалась. Закончив зевать, повернулась к Ракуда, спросив: «Как ты?» «Со мной все хорошо», — слабо улыбнулся он кончиками губ. «Главное, береги себя и не вмешивайся никуда. Мы все сделаем». «Точно, Кира-чан, решительно отозвался Рёхи, завидую ему, спал как убитый всю дорогу, едва разбудили, а теперь бодр как никогда, в то время как у меня глаза слипаются. Почувствовав новый порыв, снова зевнула, следом открыли рот в зевке Цуна и Конрад. Прекрати это делать, холодно отозвался Кёя, бросив пронзительный взгляд на Рыжего. Только ты тут машина, чтобы не спать 20 часов подряд, огрызнулся Конрад. Где Базиль? Спросила я братца. Должен быть где-то здесь. Я позвонил на телефон, что дал Реборн, сонно ответил Цуна, что я аж едва разобрала его слова. Над пристанью разнесся вопль, похожий на корабельный гудок, от которого все дернулись, широко раскрыв глаза. Вруэой, чертяка, иди сюда. Скуала был не один. Он стоял у борта одного из кораблей в компании Бильфигера, закинувшего руки за голову и белозубо скалившегося вовсю. Присмотревшись, разглядела Мормона там же. Ей, какого черта ты раскомандовался? Завопил в ответ Рыжий. Закрой рот, недоносок. Заорал в ответ капитан Вари. Босс сказал притащить ее задницу. Или он поджарит твою. Не удержалась я. Вруэой, раздалось раздраженное с негодованием. Ты бы тоже помалкивала. Я думал, тебе хана, но это я еще не знал, что именно ты сделала. Так что поднимайся сюда, пока я тебя не притащил за уши. Бу-бу-бу, проворчала я. Ведет себя как ответственный родитель. Кстати, а что именно ты сделала Занзасу? Заинтересовался Цуна. Все слышали о том, что Занзас меня преследовал, видимо, от Реборна, но подробности умалчивались. Если я тебе скажу, то он убьет тебя тоже, как свидетеля, мрачно отозвалась, внутренне предчувствуя тяжелый разговор. Цуна недоумевал, но заранее содрогнулся, не став уточнять. Гакудера фыркнул в сторону с независимым видом. «Кира-чан, с тобой точно будет все в порядке?» С беспокойством перевел на меня взгляд Рёхи. «Точно», — ответила я с уверенностью, которой не чувствовала. «Это же Занзас, что он мне сделает?» «Вот именно, это же Занзас», — буркнул мрачно Рыжий, но больше возникать не стал. «Парни отправились вместе со мной к трапу, возле которого нас уже ждали. На причале мы разделились на две команды. Цуна, Гакудера и Хром, оставшиеся с ними, отправились на корабль, где ожидал девятый, а я, Рёхи, Конрад, Рассиэль, Мукура и Кёя отправились на корабль к Варии. Троица варийских офицеров проводила нас к каютам. Скуала открыл дверь и подтолкнул. «Вперед, остальные подождут здесь», повернувшись назад, гаркнул. «Кто хочет поспорить, будет иметь дело со мной». Я уперлась ногами, так как мне нужна была еще хоть одна минута для того, чтобы собраться с духом. Скуала подтолкнул сильнее, так, что я едва не упала. «Вперед, чертяка!» Он захлопнул дверь, но прежде чем это произошло, я, кажется, услышала негромкое и хриплое. «Если и на этот раз выберешься сухой из воды, я поверю в зубную фею». Но фраза потонула в хоровом смехе обоих принцев, не предвещавшим ничего хорошего. «Ладно, пусть там сами как-то разбираются. У меня тут проблема покрупней». Занзас сидел на диване, с весьма мрачным видом пригубляя что-то из стакана. Он медленно отставил его в сторону, не спуская с меня глаз, бордовых, как красное переливающееся на свету вино. Вроде бы уже не так зол, иначе цвет был бы ярче, но и не совсем спокоен. Хоть я и планировала другую речь, не нашла ничего лучше, как буркнуть. «Сам виноват», Занзас не ответил, посмотрев на меня еще мрачнее, медленно поднялся с места, став возвышаться надо мной. Каюта, хоть и была просторной, показалась жутко тесной. На данный момент, как и остальные варийцы, он был одет в форму, целую, плотную, крепкую. Я, конечно, переборщила, но я не специально, продолжила я. Дальше говорить не смогла в силу того, что Занзас резко и быстро попытался наброситься на меня, уклонилась, отпрыгнув в сторону, и быстро обогнула диван. Он развернулся и просто пнул несчастную мебель, преграждавшую путь, в сторону. Диван издал жалобный скрип, так как ножки у него были привинчены к полу, оторвался, оставив на месте треснувшее дерево ножек, и отлетел к стене. Кажется, я слегка переоценила его спокойствие. «Давай я тебе подарю кусок мяса, и мы забудем произошедшее», — внесла предложение. Занзас снова ничего не ответил, попытавшись сократить расстояние. Я юркнула в сторону, но больше преград не было, и я была схвачена за шиворот. Все-таки не надо было надевать кофту с капюшоном. «Хорошо», — быстро выпалила. «Я больше не буду трогать твое мясо. Хватит уже разговаривать со стариканом без моего присутствия», — тяжело и требовательно произнес вдруг Занзас. Я замерла, подняв на него глаза. «Так ты не злишься?» «Еще как злюсь», — прищурил он заолевшие глаза. «Я тебя поджарить хочу на медленном огне, привязать к сковородке и поджарить. Но делать этого не буду, если расскажешь, что это был за выстрел пламени. Когда, не поняла я, выбитая из колеи, тот шар пламени, что ты называешь сера, ты усовершенствовала эту технику?» «Ага, ясно. Моя неподжаренная до хрустящей корочки задница в обмен на сера. Справедливый обмен. Точно, я ведь не рассказывала ему, что взрослая Акира разработала схему сбора шара сера. В новой разработке отдача рассеивалась в разные стороны, а не только в обратную, и не так била по создателю. Все-таки босс Вари тоже страдал от отдачи, пусть переносил ее легче, чем я. В принципе, я ему рассказала бы эту схему и так, все-таки Вария мой главный союзник, если не единственный. В моих интересах его усилить. При таком раскладе я даже сделаю это не за бесплатно, что вполне устроит Варию. Другой вопрос, сможет ли Занзас адаптировать эту технику под себя. Для сбора такого шара нужен приличный контроль, не говоря уже о том, что босс Варии использует в бою пистолеты. Хорошо, отпусти, и я нарисую на бумаге, согласилась я. Отпустить меня не отпустил, конечно. Схватил за шею локтем, прижав к себе, подошел к двери, открыл дверь и гаркнул. «Диван сюда притащите, мусор». Не прошло и двух секунд, как Леви из Куала Спора внесли новый диван с мягкой красной обивкой, как будто под дверью ждали. Скуала пристально осмотрел помещение и нас двоих, застывших на месте, сказал Леви забрать поломанный диван и быстро собрался прочь. Леви Атан, державший одной рукой диван, а другой тарелку, накрытую крышкой, поставил ту на столик, прежде чем уйти. Занзас опустился на диван, заставив меня сесть там же, придвинул бумагу с ручкой и стал ждать. Я слегка поморщилась, почувствовав легкий укол боли, когда в таком неудобном положении пришлось сесть. Рана почти зажила, принося минимум неудобств, и на болезненные ощущения можно было уже не обращать внимания. Похоже, во время дороги я просто ее слегка растрясла. «Ты не мог бы отпустить руку?» – попросила я. «Неудобно же, неудобно спать на потолке». «Мелочь», — ответил он, — «но ты сможешь, если будешь медлить». Закатив глаза, взялась за ручку, пытаясь устроиться поудобней, и стала зарисовывать схему. Объяснить ее оказалось сложнее, чем я думала. Занзас задавал уточняющие вопросы, удивительно, но по делу. Отвечая на них, потянулась, незаметно сняв крышку с тарелки, пока Занзас внимательно всматривался в зарисовку и слегка ослабил хватку. Внизу лежало мясо, как я и думала. Сочный стейк с листочком зелени от шеф-повара и горошком. Занзас заметил стейк, наколотый на вилку в моей руке, когда он уже был почти доеден. «Ты же сказала, что больше не будешь есть мое мясо», — напомнил он. «Мы сошлись на оплате сера, значит, предыдущие предложения аннулируются». Забрав у меня вилку, он проглотил оставшийся кусочек, бросил ее на стол и снова обратил мое внимание на рисунок. Чтобы объяснить, мне пришлось зарисовать все еще раз. На мой взгляд, все не так уж сложно, но даже если Занзас все понял, то желал, видимо, убедиться в этом еще раз. Скучающе медленно зарисовав еще раз, попыталась откинуться назад. Занзас, наоборот, наклонился вперед, чтобы лучше все рассмотреть, из-за чего мне тоже пришлось сидеть, наклонившись вперед. Поэтому я чуть развернулась, опершись на него в ожидании, когда босс Варии задаст очередной вопрос. Тот пока что молчал, обмозговывая это. Глаза стали снова слипаться. Адреналин разбудил меня на время, но в иллюминаторе появлялся рассвет над волнами. Корабль мерно покачивался. Все еще детское тело требовало отдыха. Ну и босс Варии передумал меня убивать.